или была в глубоком отчаянии. Крик одинокого лебедя и беспокойный галдеж гусей как-то помогал ей вновь обрести уверенность в себе. Наблюдая за их движениями и вслушиваясь в их беспорядочный крик, она ловила тот момент, когда они касались воды, и тогда на какое-то мгновение наступали покой и тишина. Эти наблюдения помогали ей прежде, и сегодня она надеялась на это же. Нэнси припарковала машину на полупустой площадке и неспешно направилась к озеру. Возле скамеек под высокими деревьями шныряли белки и важно семенили голуби. Брошенные ею кусочки булочки пришлись по вкусу птицам, но белки, презрительно подергав хвостами, отвернулись, вероятно, отведав более солидное угощение, ведь рядом на земле валялась скорлупа арахиса. Нэнси прошла мимо скамеек, занятых молодыми парами, и в душе позавидовала их счастью. Они вдвоем, она же одна. Она отыскала свободную скамейку поближе к воде и присела, бросив несколько кусочков хлеба в воду. На них сразу же с криком кинулась стая гусей, но угощение досталось только нескольким. Другие разочарованно посмотрели в ее сторону, ожидая большего. Нэнси бросила очередную порцию и улыбнулась суете, которая опять длилась несколько секунд. Вдруг со стороны она услышала писклявый требовательный крик запоздалого гостя. Она взглянула туда и увидела черного лебедя, еле движущегося к стае гусей. Он сильно прихрамывал на одну лапу, и его подталкивал пернатый друг с черно-белым хохолком. «Лебединая пара», — подумала Нэнси. Она отломила несколько кусочков хлеба и бросила им. Лебедь с хохолком обогнал своего искалеченного друга и остановился впереди, давая возможность бедолаге спокойно поесть, в тот момент, когда стая гусей кинулась к ним, чтобы тоже поживиться. «Какая забота!» — сказала с восторгом молодая девушка, сидевшая на соседней скамейке. «И любовь!» — добавил парень. «Смотри, черно-белый лебедь даже не ест, только наблюдает за своим другом. Лебединая верность и преданность великолепна. Недаром ее воспевают поэты». Он повернулся к девушке, глаза которой светились любовью, и нежно поцеловал ее в щеку. А Нэнси в этот момент вспомнила проповедь пастора в прошлое воскресенье. Он тоже говорил о любви, верности и преданности, которая превосходит все. Это была любовь Иисуса, но Нэнси еще не почувствовала и не испытала ее. Она слышала о ней множество раз, порой даже восхищалась ею, но ее сердце было пусто и закрыто. Оно страдало по утраченной любви и не позволяло войти другой, чтобы она совершила свою работу. Какое-то время Нэнси сидела и любовалась стаями гусей и лебедей. Ей было до боли тоскливо и одиноко. Почему же судьба так жестоко с ней обошлась? Она росла без родителей и так недолго ощущала их заботу и любовь, что порой ей казалось, что их не было в ее жизни. Сколько себя помнила, она всегда была предоставлена сама себе. Никто ее не любил и не ласкал. Никто не давал советы. Никто не подсказывал, как лучше поступить. Благо, что крыша над головой была. Семья, которая ее приняла, предоставила ей все необходимое для жизни и учебы. Но на ласку и любовь у них не было времени. И вдруг, так неожиданно и нежданно в ее жизни появился Билл. Он сразу начал заполнять зияющую пустотой рану. Нэнси расцвела, отзываясь на нежные прикосновения любви. Ее сердце запело, когда нежность и ласка коснулись струн ее души. Она радовалась каждой возможности быть с ним рядом. Его поцелуи и объятия восполняли ее желание любви, бывшее у нее с тех пор, как она потеряла своих родных. Она будто вернулась в свое детство, оказалась в том времени, когда ее нежно обнимали родители. Только на этот раз это был ее любимый, и она хотела бы навсегда остаться в том далеком, счастливом времени, которое так безвременно оборвалось. И Нэнси наслаждалась. От воспоминаний о тех прекрасных временах на ее глаза навернулись слезы. Почему такие желанные периоды заканчиваются в ее жизни так быстро? Почему так случается именно с ней? Разве не могла она всю жизнь наслаждаться любовью своего мужа, хотя бы потому, что была лишена любви своих родителей? Разве не могла судьба подарить ей ласку мужа, раз она лишила ее ласки родителей? Она смахнула слезу, обжигающей струей, сползающей по ее щеке, и отвернулась, стараясь скрыть свое горе от сидящих рядом счастливых пар. Ей казалось, что всем вокруг дана частичка счастья, кроме нее. Даже пара лебедей, несмотря на то, что один из них был калекой, была счастливее ее. Ведь они были вдвоем, а она одна. Нэнси чуть запрокинула голову и устремила свой взор в небеса, по которым плыли легкие перистые облака. Рядом шумно галдели гуси. Лебеди пытались перекричать их, а ее душа вдруг захотела молиться. В последнее время в ее душе все чаще и чаще просыпалось такое желание. Хотя у нее еще не было настоящих отношений с тем, к кому она обращалась. «Господи!» Еле слышно проговорила Нэнси. «Мне больно!» Гуси галдели, лебеди кричали, а ее душа беззвучно плакала. Она закрыла глаза и, уже не скрывая слез, продолжила. «Почему я так страдаю? Почему я так обделена счастьем? Если ты на самом деле существуешь, если ты любящий, прикоснись ко мне!» Мысленно она снова вернулась к воскресной проповеди пастора о добром пастыре, который оставил 99 овечек и пошел искать одну. Именно она в тот момент была для него важна и дорога. Для пастыря в тот момент ее покой и безопасность были важнее всего. Пастор искал ее, пока она не оказалась в его руках, и он бережно принес ее домой. А она покоилась в его любящих объятиях. Рассуждения об этом наполнили ее душу покоем и миром. Хотя она еще не была готова стать той единственной, которую добрый пастырь мог бы взять на руки. Но от того, что такой пастырь существует, ей становилось немного легче. Возможно, время что-то изменит в ее жизни, и она когда-нибудь сможет стать той единственной. Нэнси вдруг услышала легкий шорох у своих ног. Открыв глаза, она увидела прямо перед собой пару лебедей, прихрамывающего лебедя и лебедку с черно-белым хохолком. Они пришли к ней в гости. глядя на нее мирно и доверчиво. В глубине их глаз отражалась голубизна безбрежного неба и доверие, которому Нэнси еще предстоит научиться. Она ласково улыбнулась, радуясь их близости, и, достав из сумочки остатки хлеба, потихоньку предложила своим гостям. Она не хотела нарушить общение, которое могла прервать стая голодных гусей и других лебедей. Сейчас ей было необходимо близкое общение. Насладившись остатками еды, лебеди благодарно посмотрели на свою кормилицу и важно засеменили к воде. Нэнси проводила их взглядом и, поднявшись, пошла к машине. Вскоре мелодично зашуршали колеса, и их звучание перекликалось с грустной мелодией в душе Нэнси, в душе, ищущей счастья. Мария Ивановна тоже направлялась домой. Она возвращалась с кладбища. Ей надо было побыть в уединении возле могилы и многое рассказать своему мужу. Она поплакалась ему о сыне. Вот уже скоро 3 года, как он сидит в тюрьме. Но никакие трудности и страдания в одиночестве не изменили его отношение к Богу. Он обозлен на то, что Бог забрал у него отца. Никакие доводы и советы не помогают ему понять, что этим он делает свою жизнь еще более тяжелой и невыносимой. Сколько раз мать старалась доказать это ему. Даже Моника Вильямсон посетила его, чтобы помочь Сергею по-другому взглянуть на его жизнь. Но все это не давало результата. Слезы матери и страдания сына. Она видела, как он страдает, знала, что порой ему бывает нелегко в условиях тюрьмы. Тем не менее, ничего не могла поделать. Только однажды, когда он сказал ей, что начал читать Библию, у нее появилась надежда, что он опомнится, остановится, и тогда все пойдет по-другому. Хотя бы для его бессмертной души. Срок заключения нельзя изменить. Но вечность можно. Но Сергей очнулся на такое короткое время, считая это ошибочной остановкой. Он продолжал борьбу, бесполезную борьбу. И от этого страдали двое, он и мать. Ей надо было поделиться с любимым планами Наташи. Их любимица, их дочь, доставляла ей столько радости. Наташа опять собирается в миссионерскую поездку в Киев, чтобы встретиться с детьми, с которыми она работала 2 года тому назад, и проведать родственников в Чернобыльской зоне. Она рассказала мужу о том, что посещение Наташи и ее подарок изменяют их жизни. Хотя они не изменили место своего жительства, но зато их конечная пристань изменилась. Они и несколько семей в том поселке приняли весть о спасении в свои сердца. Теперь в забытом людьми маленьком селении есть место, не забытое Богом. Там часто собираются люди, которые свыклись с радиацией, но которым противен грех. Мария Ивановна была особенно рада за своих родственников, ведь теперь у них есть надежда на лучшую жизнь с Иисусом. В их жизни теперь даже появилась цель и служение. Ведь в заброшенном городе, где пустые оконные глазницы домов зияют горем и заброшенностью, есть довольно много людей, в сердцах которых тоже пустота. И они находят временное утешение только в алкоголе. Их родственники, о которых они часто молились, познали теперь настоящее счастье, непроходящее, вечное. И этой радостью хотели делиться с каждым встречным. В их доме часто проходят служения, на которые приезжают Наташины друзья из Киевской церкви. «Видишь, мой милый, — прошептала Мария, подняв глаза к небу, — твои молитвы не прошли даром». Потом она рассказала ему о своей подруге Монике Вильямсон. В последнее время они встречаются часто и стали как родные. Две разные культуры, две разные судьбы, но их объединяет общее горе. Это горе и смерть родных сблизила их, сделала чуткими к нуждам других и внимательными друг к другу. К тому же Моника постоянно поддерживает ее в молитве о сыне, и именно она вселяет Марии веру в то, что их молитвы будут услышаны. Ее поддержка и энтузиазм дают Марии заряд сил и энергии, когда ей кажется, что она уже не в силах верить, надеяться и ждать. А к концу их беседы она поведала мужу о своих тревогах. Ее здоровье начало сдавать. В последние месяцы она чувствует ужасную усталость и боль в груди. «Наверное, старость», — много раз успокаивала она себя. Тем не менее, мысли о том, что это может быть чем-то другим, не давали ей покоя. Она ни с кем не могла поделиться своими опасениями. Только здесь, в тишине кладбища, она могла рассказать это своему любимому, зная, что от этого ей станет легче. Мария боялась поделиться этим с дочерью, хотя та уже несколько раз тревожно спрашивала ее о непрекращающемся кашле. Мать отмахивалась, говоря, что это легкая простуда или какая-то аллергия, чтобы не посеять в душе дочери волнение о своем здоровье. Мария не хотела делиться этим с Моникой, боясь, как бы та не подумала, что она жалуется на жизнь. Она даже не могла сходить к врачу, ведь у них не было медицинской страховки, и они еще не выплатили счет за больничные услуги после аварии Сергея. Ей оставалось только ждать и надеяться, что все обойдется. Она пыталась лечиться разными средствами и целебными травами, которые только знала, но изменений к лучшему не было. Наоборот, ей казалось, что состояние ухудшается. Здесь же, сидя в одиночестве, она легко и просто рассказывала об этом мужу, зная, что он поймет ее. Покой и мир действительно каждый раз наполняли ее здесь, возле могилы дорогого человека. Сегодня было так же. И она возвращалась домой, зная, что все будет хорошо. На это она надеялась и этому верила. Она верила, что бы ни произошло в ее жизни, всем этим управляет Бог. Ее жизнь и здоровье в Его руках. Ее покой и мир в Его руках. Она верила, что когда-нибудь их сын найдет путь к примирению с Богом, ведь его будущность и вечность зависит от этого. Сколько бы он ни противился тому, что ему посылает жизнь, она не в его собственных руках. Мать верила, что когда-нибудь сын это осознает. Она верила, что ее дети, когда-то посвященные для вечной жизни, откликнутся на этот зов и изберут именно этот путь. она радовалась за Наташу. Но Сергей причинял ей боль. Тем не менее, она верила, что его жизнь однажды сделает крутой поворот. Крупные капли дождя, внезапно застучавшие по лобовому стеклу, изменили ход мыслей Марии. Она посмотрела на небо, в темных грозовых косматых тучах, простирающиеся перед ней, и солнечные лучи, пытающиеся пробиться сквозь тучи. И подумала о том, что в жизни так бывает очень часто. Порой кажется, что вся жизнь закрыта большой грозовой тучей, и совсем не остается сил и желания двигаться вперед. Тем не менее, яркие лучи пробиваются сквозь тучи, согревая теплом и даря надежду на то, что так будет не вечно. Солнце все равно выглянет, и тучи рассеются, унося с собой грозу и тревоги. В жизни Марии так часто бывало. Но ведь у нее был тот, с кем бури не страшны. Он всегда оставался неизменным и верным в своих обещаниях. Она всегда надеялась на Бога. А с надеждой легче жить. Было время завтрака. Сергей вместе с другими заключенными был в столовой. Он взял свой поднос и направился к столам, встречаемым пустыми взглядами таких, как он, потерявших надежду, обозленных и с неприглядным будущим. Он хотел найти свободное место, но многие из сидящих там не были расположены приютить его. Бросая на него колкие взгляды, они опускали головы и продолжали кушать. Сергей проходил стол за столом, пока не оказался почти в конце столовой. И тут он увидел Георгия. Тот сидел в окружении нескольких десятков человек и, увидев Сергея, крикнул: «Проходи сюда! Здесь есть место!» Сергей на мгновение остановился и огляделся вокруг. Этого меньше всего хотел Сергей, ведь среди дюжины тех людей в серых спецовках он узнал нескольких, с кем вместе был на служении. Но в этой тюрьме, как и во многих других, были свои жестокие неписанные законы. Здесь был король, так сказать, который управлял многими принцами, назначенными им в разных зданиях и местах тюрьмы. У тех были свои привилегированные лица, выбранные уже принцами. Сергей был никем. Ему могли просто намять бока, наставить болезненных тумаков, не оставляющих следов. И сейчас мог сесть только там, где к нему хорошо относились, то есть снова должен быть рядом с теми, с кем быть не хотел. Ведь он знал, что разговор снова пойдет о Библии, о каком-то месте из нее или еще о чем у него не было никакого желания говорить. Но у него не было другого выхода, поэтому он медленно поплелся туда, где ему были рады. «Привет!» Сразу же поздоровался с ним один из сидящих и спросил: «Почему ты не был на последнем служении?» «Ах!» – отмахнулся Сергей. Он хотел сказать, что не хочет туда ходить, что ему незачем туда ходить. И вообще, это пустая трата времени. Но решил смолчать, потому что боялся вызвать неприязнь и этих людей. Ведь только они его принимали с его тяжелым характером и с постоянным злым и отвратительным настроением. Ведь у этой группы его скверный характер не вызывал, как у других, злости и отвращения. Они терпели его и доброжелательно к нему относились. Даже иногда кое-кто обещал о нем молиться, что по-настоящему раздражало его отвратительную натуру. Его размышления прервал Георгий, подсевший к нему с другой стороны. «Слушай, что с тобой происходит?» Сергей посмотрел на него возмущенным и удивленным взглядом, на что тот ответил успокаивающим жестом руки и продолжил. «Нет-нет, я совсем не хочу влезать в твою жизнь. Но по всему видно, что ты очень страдаешь. Конечно, здесь нет счастливых и благородных. Наоборот, по обычным людским меркам, мы мерзавцы и отбросы общества. Мы заслужили такую жизнь. Ведь многим из нас пожелали, чтобы мы сгнили в сырых и мрачных тюремных стенах. Мне такого не пожелали», — подумал Сергей, вспомнив бедную мать погибшего, которая дрожащим голосом говорила ему о прощении, а не о проклятии. Его собеседник продолжал. «Да, мы такую жизнь и заслужили своими скверными делами и поступками, которые совершили в жизни. Подумать только! Убить человека, глядя в его полные страха и желания жить глаза, изнасиловать и потом издевательски убить невинную женщину. Ох, этот список можно продолжать и продолжать. Можно даже думать, что я намного лучше других. Ведь я только напился до потери сознания и потом сел за руль, чтобы всего-навсего проехать 2 квартала, но наделать беды на всю жизнь, унести и искалечить жизнь других людей. Герой, правда?» Георгий замолчал, а Сергей с раскрытым ртом смотрел на него, не понимая, рассказывал тот о себе или о нем самом. Через какое-то время он, заикаясь, спросил: «Ты о ком?» «Хочешь, я расскажу тебе свою историю?» Тяжело вздохнув, сказал тот и начал свой рассказ. Была ранняя весна. Все вокруг пробуждалось, расцветало, улыбалось, радуясь теплым лучам солнца. Природа просыпалась навстречу весне. И такие же радостные изменения были на лицах многих людей, что раздражало и злило Георгия. У него не было пробуждения, наоборот. Его жизнь катилась по наклонной ниже и глубже в неизвестность. Запои, которые, по его мнению, были контролируемыми, продолжались долго. И вскоре все пошло кувырком. Он потерял контроль и управление. Его любимая девушка сначала просила его остановиться. Ведь все рождественские и новогодние праздники прошли в ссорах и пьянках. Ей же хотелось праздника, комфорта, любви и ласки от своего любимого. Но он причинял ей только страдания и боль. Его постоянно пропитый голос и отвратительный запах алкоголя отталкивали ее. Ей было неприятно быть рядом с ним, и от этого прежняя горячая любовь стала мучительно и медленно умирать. Он уже не был тем, кого она любила, кого она знала и с кем мечтала создать семью. На работе у него тоже начались проблемы. Раньше он выпивал только по выходным, и то старался протрезвиться к утру рабочего дня. Но в последнее время он пил каждый вечер и наутро чувствовал себя довольно скверно. Не в силах протрезветь, он хуже работал. Начал делать много ошибок и недоделок. Работая слесарем в престижной компании по ремонту машин, он понимал, что его ошибки могли порой стоить кому-то жизни или стать причиной аварии, а за это его могли уволить. Но он продолжал заниматься тем, что делал уже многие месяцы, несмотря на то, что его начальник несколько раз серьезно говорил с ним о том, что может произойти с ним, а тем более с клиентом, если он халатно выполнит работу. А сколько раз Марина, его любимая девушка, просила его остановиться. Он по-настоящему любил ее, и ему не хотелось причинять ей боль. Но привязанность к рюмке иногда так сильно овладевала им, что он был готов попрать все достойное уважения, чтобы на мгновение забыться в хмельной эйфории. Даже если позже он об этом горько сожалел, в тот момент, когда у него возникало желание выпить, он ничего не мог с собой поделать, кроме удовлетворения своей алчной и мерзкой потребности. Вскоре его совесть была до основания сожжена алкоголем, и все дни напролет он жил в мерзком круговороте. Жить, чтобы выпить. Притворяться трезвым, чтобы жить. И так день за днем, неделями и месяцами. Сначала Марина плакала, потом угрожала. Но когда в день ее рождения, который она праздновала в кругу друзей, он не пришел, а потом явился к ней домой очень пьяным, она решила, он неисправим. С тех пор она стала его избегать. Тогда Георгий начал просить прощения, обещал исправиться, перестать пить. Но все оставалось лишь пустыми словами. Он продолжал делать то, к чему влекла его скверная привычка. Вопреки всякому здравому смыслу, ведь совести у него уже не осталось. Он опустился. Его глаза постоянно были красными и слезились. И он говорил всем, что сильно простудился, потому что стояла холодная погода. Ему удавалось обмануть многих, но не всех. Поняв, что Марина не верит ему и не принимает всерьез его обещания, все больше и больше отдаляется от него, он запил еще сильнее. А время все сильнее торопило весну, которая несла обновление и пробуждение. Но не Георгию. Однажды, получив очередную зарплату, он зашел в бар и хорошенько причастился. Покинув помещение шаткой походкой, он встретил на улице улыбающуюся Марину под руку с симпатичным парнем. В нем взыграла ревность, и вдруг проснувшаяся совесть вызвала у него всплеск раненого мужского достоинства. «Кто это с тобой?» Больно схватив ее за руку, заорал он. Марина дернула в сторону, а молодой человек властным движением руки отстранил его от нее, вежливо попросил удалиться. Георгий начал кричать, скверно ругаться, и тут как тут зазвучала сирена полицейской машины. Офицер полиции вышел из машины и направился к разбушевавшемуся парню. И только по настоянию Марины Георгия не арестовали. Зато его злость и задетое самолюбие делали свое дело. В тот вечер, придя домой, он опорожнил еще одну бутылку спиртного. А утром, с тяжелой головой и еще не вполне протрезвевший, он направился на работу. Смена была тяжелой, работы было много, но мозг Георгия был не в состоянии давать ему правильные и четкие импульсы. Он работал, ловя себя на мысли, что руки отказываются слушаться. Не помнил, где и какую гайку надо было закрутить. А клиенты менялись один за другим, без перерыва и отдыха. Еле-еле он дождался обеда. Несколько раз замечая на себе внимательный и недовольный взгляд начальника. Впереди была еще половина смены, но силы покидали его. Алкоголь, еще не вышедший из него, делал свое дело. Зайдя в комнату отдыха, он сел в углу отдохнуть и задремал. Проснулся от легкого толчка в бок. Рядом стоял его сотрудник. «Вставай!» Кивнув головой, сказал тот. «Ну ты влип, парень!» Георгий спохватился и взглянул на часы. Было около 3 часов дня. Он проспал больше 2 часов. Грубо выругавшись, он вскочил на ноги и крикнул. «Бес, проклятие! Почему же никто меня не разбудил?» С другим разбирались, пока ты спал». Все еще неодобрительно кивая головой, говорил тот. «Машина, на которой ты менял колеса, вернулась. То есть ее притащили назад. Колесо отвалилось. Ты закрутил не все гайки, и женщина попала в аварию. Ну и шум здесь был. Ну и услужил ты, дружище». В то мгновение Георгий проснулся и протрезвел. «Он закрутил не все гайки? Из-за него случилась авария? Что же теперь?» Его сотрудник добавил. «Иди в кабинет к хозяину компании, он ждет тебя». Георгий не мог двинуться с места. «Что же будет? Он не мог сейчас потерять работу, да еще по такому глупому поводу. Он знал, что его начальник очень добрый. Он прощал его уже много раз и покрывал его мелкие провинности. Но теперь...» Медленными и неуверенными шагами он направился к зданию, где его ожидали. Он вошел и, увидев слабую улыбку на лице начальника, на секунду подумал, что все обойдется. Пригласив его сесть, хозяин компании протянул ему конверт со словами. «Спасибо за сотрудничество. Но, к сожалению, мы не можем больше пользоваться твоими услугами. Вот твой расчет». Начальник встал и вышел, а Георгий в оцепенении продолжал сидеть. «Неужели это все? Последняя зарплата? Что же будет дальше?» Вдруг на столе начальника он заметил ключи от Мерседеса, и у него мелькнула шальная мысль. Георгий схватил ключи и выскочил из кабинета. На ходу, открыв машину, он сел и на глазах у всех резко рванул машину с места. Мелкие камушки и пыль на мгновение покрыли все вокруг, а он на большой скорости направился к воротам. Без остановки он вылетел на проезжую часть и в тот же момент услышал свист тормозов и скрежет металла. Сильный удар лишил его сознания на несколько дней, в то время как сознание другого человека перестало существовать на земле. «Пришел я в себя через 3 дня», продолжил Георгий свой рассказ, «чтобы с ужасом понять, что лучше было бы мне умереть. Я на огромной скорости врезался в проезжавшую мимо машину, и молодой человек тут же на месте скончался. Из-за чего? Из-за моей пьянки и злости. Потом начались суды и разбирательства, и ожидание приговора. Тяжелое время. Я даже научился жалеть себя, пока на суде не услышал слова молодой женщины, которая из-за меня потеряла своего мужа. Мне стало жаль ее. Ведь я страдал заслуженно, а она по моей вине. Я заслужил страдания своими поступками, а она нет. Даже когда она меня проклинала, желая мне сгнить в тюрьме, я знал, что заслужил это. Теперь еще 11 лет сидеть. Но самыми ужасными были первые 4 года. Теперь немного легче». Он замолчал, а Сергей думал о том, что их судьбы схожи. А ведь все случается из-за водки, из-за необдуманных поступков. Потом тюрьма. Конечно, срок у Сергея намного короче, чем у его друга по несчастью. Тем не менее, хмельной сладостью тюремной жизни с избытком достанется обоим. Но в этом была только их вина. Георгий похлопал Сергея по плечу и сказал: «Так что, дружище, срок еще большой. Тем не менее, как я сказал, теперь немного легче. С тех пор, как я узнал Иисуса, верю, что Он сделал из мерзавца, подонка и отброса общества другого человека. К сожалению, я не могу изменить моего прошлого, но могу изменить мое настоящее. Этого же я желал бы и тебе, ведь вижу, как ты страдаешь». В тот момент прозвонил звонок, извещая об окончании завтрака. Один за другим начали подниматься заключенные. Сергей еще какое-то время сидел, в его душе была борьба. С одной стороны, это он должен был бы рассказать Георгию об Иисусе, ведь знал он его давно. С другой стороны, в его душе поднималась буря. Ему не надо менять свое будущее, ведь у него не было никакого желания находиться вместе с добрым Богом, который так немилосердно забрал у него отца. «Пошли!» — прервал его мысли Георгий. «Может, когда-нибудь расскажешь мне свою историю?» Сергей схватил свой поднос и быстрыми шагами направился к выходу. Ему придется терпеть надоедливые разговоры и проповеди Георгия. Ведь в этой неприятной для него группе он был желанным, а те, с кем ему хотелось бы находиться, не хотели его присутствия. Он был обречен на постоянную душевную борьбу, постоянно слушая размышления Георгия. Но этот путь он выбрал сам. Родная Припять. Наташа вышла из машины и зажмурилась от яркого солнца. Солнце щедро греет и эту забытую людьми землю. Доказательством этого была буйная зелень, хаотически растущая повсюду, без всяких признаков дизайна. И яркие цветы, пробивающиеся сквозь щели в треснувшем асфальте, растущие в неухоженной высокой траве. Жизнь здесь существует, но человеческая почти отсутствует. Уже второй раз Наташа посещает эту местность, но боль остается той же. По этим тропам и дорогам некогда ходили ее и родители. По этим же дорогам ее брат смог бегать лишь потому, что ему позволили родиться на свет родители. Эта мысль вызвала в памяти вчерашнюю беседу в церкви с женщиной по имени Лидия Петровна, муж которой был врачом. В те далекие дни перед страшным взрывом на атомной электростанции у него была любимая и престижная работа. Он любил маленькие существа, которым помогал родиться в мир, полный тревог и переживаний. Они приходили такие невинные и беззащитные, и дарили безграничное счастье своим матерям и отцам. Ох, сколько повидал он их за свою долгую практику! И каждый из них оставил свой особый след в его памяти. О многих из них он рассказывал своей милой жене, и это обоим доставляло огромное удовольствие, особенно потому, что сами они не могли быть родителями. Но чужие дети радовали их, дарили им счастье. Так было до того страшного взрыва. Ведь сразу же после него возникли опасения по поводу здоровья и нормального развития детей, которых с таким нетерпением ожидали матери. Мнения врачей разделились. Одни утверждали, что дети могут рождаться уродами с физическими и умственными отклонениями. Другие смотрели на это более оптимистично. Первых было больше. В их числе было Министерство здравоохранения, и муж Лидии Петровны. Тогда было принято решение прерывать беременность на любом сроке, чтобы не допустить рождения детей с отклонениями, вызванными радиоактивным заражением. Но воплощение этого решения было непосильным для любого здравомыслящего человека, в котором оставалось хоть что-то человеческое. Вскоре начались психические расстройства у докторов, которые жестоко вмешивались в счастье семьи. Боль и слезы в глазах матерей, которые теряли своих детей незадолго до того дня, когда надеялись услышать их первый крик, надолго оставались в памяти врачей. У мужа Лидии Петровны дела обстояли еще хуже. Его преследовали нерожденные дети. Их немой крик о справедливости и неприкосновенности жизни преследовал его, когда он закрывал глаза перед сном. Он потерял сон и аппетит. Но вскоре его состояние ухудшилось. Крик о помощи и возмездии преследовал его уже круглосуточно, не покидая ни на секунду. Ни лекарства, ни забота жены не давали результатов, пока жизнь не привела его к петле. Потеряв мужа, Лидия Петровна долго горевала. Но потом она пришла в церковь и вскоре стала одной из тех, кто посещал села в Чернобыльской зоне и рассказывал людям о ранах, нанесенных ее жизни взрывом на Чернобыльской атомной станции, об исцелении, которое она обрела в Иисусе. Родственники Наташи многим обязаны именно ей, ведь благодаря посещениям Лидии Петровны и ее друзей они начали изучать Библию и посещать церковь. То, что начала здесь Наташа, подарив им Библию, продолжила эта израненная горькой судьбой женщина. И сейчас, стоя на развилке дорог, Наташа с грустью размышляла о прошлом времени и о настоящем, у которого не было будущего. С одной стороны дороги, буйной неухоженной рощей, в небо простирались тощие руки деревьев, которые когда-то были украшением города. Они будто кричали о возмездии, призывали к мудрости и здравому рассудку, чтобы больше никогда не повторилась подобная ошибка. А впереди, немым доказательством допущенной ошибки, стояли ряды пустых многоэтажных домов, окна которых зияли ужасной пустотой. А ведь когда-то в них была жизнь. Когда-то в этих окнах виднелись улыбающиеся детские личики. Из них доносились плач и смех. В стенах этих домов бурлила жизнь, строили планы. Происходили события, росли дети и образовывались семьи. Когда-то. Теперь только похожие на скелеты пустые дома, свидетельствующие не о жизни, а о смерти. Дрожь пробежала по телу Наташи. Вид разрушенного окружающего мира не давал ни малейшей искорки надежды на лучшее. Ее друзья, наверное, думали то же самое, так как каждый стоял и всматривался в когда-то процветающий город. Вскоре они сели в машину и направились к небольшому поселку, где жили Наташины родственники и еще несколько семей, начавших посещать церковь. Какое-то время ехали молча. Казалось, что рожденное здесь горе пустило свои корни и разрастается, чтобы оставить навсегда в памяти людей боль от ужасной ошибки прошлого. Ошибка, которая не должна больше повториться. Но вряд ли годы когда-либо сотрут горе с лица земли. Ведь вместе с цезием и ураном, неисчезающими столетиями, оно будет жить на земле, напоминая живущим об утраченных жизнях родившихся и неродившихся, о разбитом счастье матерей и отцов, об искалеченных разлукой семьях. Оно часто будет воскресать в памяти людей, которым спустя годы установят страшный диагноз, возможно, вызванный последствиями взрыва и радиации. Раны, нанесенные человечеству, заживут еще не скоро. Но в сердцах и душах людей исцеление уже началось. Свидетелями этого были родственники Наташи и те немногие, с которыми она желала повидаться. Будучи не в силах освободиться от радиации, они все же нашли освобождение от вечной погибели. Для них открыла двери неба. Мария Ивановна сидела на берегу небольшого озера. Ее мысли беспорядочно кружились в растревоженном, ужасной вестью мозгу. Она только что покинула кабинет врача, который установил ей страшный диагноз – рак легких. Врач что-то говорил о возможных последствиях Чернобыльского взрыва, о радиации, которая могла спровоцировать эту болезнь. Но Мария Ивановна почти не слышала его. Ее мысли были о другом. Что же с ней будет? Что же будет с детьми, которые, потеряв отца, останутся и без матери? Что будет с Сергеем, который еще не оправился после смерти отца и вскоре может потерять мать? Перенесет ли он эту потерю? Она выбрала это место на берегу Тихого озера, чтобы собраться с мыслями, поплакать и погоревать душой о том, что ожидало ее в скором будущем. Здесь было много гусей и лебедей, и она мысленно перенеслась в то далекое время на Киевщину. Там тоже были озера со множеством гусей, диких уток и лебедей. Они наполняли окружающий мир шумом и жизнью, свободными взмахами крыл и достижением цели. Там было так прекрасно и чудесно до той злополучной ночи, когда над зданием реактора поднялся серый купол, который, передвигаясь, распространял горе и смерть, разлуки и слезы. До сих пор. Ведь ее болезнь, хотя это точно не доказано, могла быть вызвана именно радиацией.